Альхамдулиллях, вассаляту вассаляму аля расулиллях, амма баъд. Носовые капли. Нарушают ли пост капли в нос или не нарушают пост человека капли в нос? По более правильному мнению, несмотря на то, что ученые разделились в этом вопросе на два мнения, по более правильному мнению, что в этом вопросе необходимо сказать следующее, что если капли, которые капает человек в нос, попадает внутрь, в желудок человека, то этим самым пост человека портится. Поскольку в хадисе Лакит ибн Сабура приводится, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал ему: тщательно полощи нос, если только ты не постишься. Поэтому все, что если человек умышленно вводит в нос глубоко, будь это воду, либо носовые капли и так далее, умышленно, этим самым он попадает в желудок человека, то этим самым пост человека портится. А если не проникает внутрь носовые капли, человек капает в нос, капли для носа, и эти капли не проникают внутрь человека, не проникают в желудок человека, то в этом случае пост человека не нарушается, даже если он чувствует их вкус. Это мнение, которое придерживался шейх Мухаммад ибн Салих аль-Утаймин, рахимахуллаху та'аля, а также это мнение шейха Абдул-Азиз ибн Раис аль-Раиса, хафизахумуллаху та'аля.